Эпилог. Эту книгу я начала с описания архива Верховного суда, где хранятся вещдоки эпохальных дел страны и куда закрыт доступ даже судьям ВС. Попасть туда я смогла благодаря председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву, которого знала больше 15 лет. 23 февраля 2024 года Вячеслав Михайлович ушел из жизни. Лебедев, хочет этого кто-то или нет, легенда. Он был бессменным председателем Верховного суда с 1989 года. Вячеслав Михайлович возглавил главный суд страны еще при РСФСР. Никто до него не занимал так долго эту должность. Он стал абсолютным рекордсменом по продолжительности руководства главным судом страны не только в России, но и во всем мире. До сих пор проработавшим дольше всех на таком посту в 20 и 21 веках считался Джон Маршалл, занимавший его в США 34 года, 152 дня. Вячеслав Лебедев этот рекорд побил. 34 года, 240 дней. Секрет феноменального судейского долгожительства можно объяснить качествами не только профессиональными, а он прошел путь от районного судьи, стал автором множества монографий и научных статей, но и человеческими. Лебедев был высокоинтеллигентным и высокообразованным, с тонким чувством юмора. Он был, если можно так выразиться, порядочным гуманистом. Но времена не выбирают, и нельзя судить самого главного служителя Фемиды за те громкие процессы, в результате которых ВС не становился на сторону человека, поскольку сам закон был против. Огромное величественное здание Верховного суда на Поварской улице опустело с уходом главного судьи страны Вячеслава Лебедева. Кажется, сотрудники до сих пор не могут привыкнуть, что он больше не ворвется сюда своей стремительной походкой, не проследует к кабинету. Сам кабинет закрыт, опечатан. Но секретарь Юлия Анатольевна на посту, как и раньше. Чай с баранками или кофе с конфетами. Помню, секретарь всегда просила по возможности оставить вещи в приемной, прежде чем пройти в кабинет. Однажды за это на нее даже пожаловалась Лебедева, председатель одного из судов. Кабинет у главного судьи двухэтажный, просторный, с большими окнами. На втором этаже, куда ведет винтовая лестница, находится обширная библиотека. Кажется, что тут царит дух свободы. Собственно, свободно и чувствовали здесь себя гости Вячеслава Лебедева, среди которых были самые разные люди. Помню, в первый раз я попала сюда много лет назад. В ту пору занималась громкими расследованиями, которые мало кому из чиновников нравились. Были среди моих материалов и те, что касались деятельности судов. Так вот, Лебедев за них поблагодарил. Сказал тогда, что, изучая эти тексты, имеет представление о том, что происходит. Мы пили чай с баранками и совершенно непринужденно беседовали. Не знаю, мог ли еще кто-то из главных судей быть так доступен, но точно известно, бывали в его кабинете помимо судей спортсмены, актеры, художники, поэты, и ни с кем он не разговаривал свысока, был внимателен к каждому. О Вячеславе Лебедеве в бытность его простым районным судьей ходили слухи, что у него есть высокие покровители. Связано это было с тем, что он выносил смелые решения. Тогда никому в голову не могло прийти, что судья способен иметь собственное мнение. Вот как он рассказывал мне об одном случае. В те времена человека лишали московской прописки через полгода отсутствия в Москве, и обратно вернуться было нельзя. Семьи рушились, столько горя было. И вот появилась статья 24 прим, предусматривавшее наказание в виде работ без лишения свободы. Я был первым, кто по ней освободил человека от тюрьмы. Он подходил, ранее не судим, характеристики хорошие. И тут звонок. Председатель Мосгорсуда Лев Евгеньевич Алмазов спрашивает, как работается, не хотите ли заглянуть, рассказать? Ну, как откажешь? Сам думаю, вот попал-то. Прихожу, он, чай или кофе? Я, нет, ничего. Лев Евгеньевич, выпейте со мной, пожалуйста. Закуривает, предлагает мне беломор. Я тогда курил по-страшному, но не беломор, а столичные. Сидим. Он вдруг говорит уже на «ты». Вот ты первый статью применил. Отвечаю, а что не так? Все параметры подходят, все как написано. Он опять: да, но ты первым это сделал. Так это ж не я, а народные заседатели. Ну ты скажи, кто тебя попросил? Да никто не просил. Я же к тебе по-дружески. И начинает фамилии высокопоставленных людей перечислять. Да никто не просил. Так и посидели с ним. На прощание мне сказал: непростой ты, Михалыч. Так он меня называл. Было еще одно дело, которое оказалось для Лебедева, по его собственным словам, во многом судьбоносным. Судили руководителя одного из крупных НИИ за спекуляцию. Он пытался продать машину, купленную в командировке, потому что не мог построить гараж и охранять ее, а на улице автомобиль стали разбирать по деталям. «Это на тот момент была самая страшная статья», — говорит Лебедев. «И вот мне пришлось его судить. Взяли его под стражу прямо в зале суда. По этой статье предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Прокурор запросил 8 лет с учетом смягчающих обстоятельств. Ученый, несудимый ранее, отличный работник и прочее. А я изучил все материалы и пришел к выводу, что он невиновен». Это было шоком для всех. Почему я так решил? Само понятие спекуляции означало тогда перепродажа с целью наживы. То есть такая цель должна была быть изначально, а у этого человека не было умысла. Он не хотел ничего перепродавать. Вызывали меня после этого на ковер не раз. Ты, мальчишка, не работать тебе судьей. Прокурор подал апелляцию. Столько инстанций это дело прошло, столько шума было. А председатель Мосгорсуда в итоге признал мой приговор законным и не отменил. И вот это дело стало судьбоносным не только для того директора НИИ, но и для меня. После этого начали говорить, что я племянник Ворошилова. А потом Лебедев стал заместителем председателя Мосгорсуда. Говорил, что не хотел туда идти, потому что у него суд был отремонтированный, уютный, порядок кругом, все судьи порядочные. А в Мосгорсуде тогда творилось не пойми что. Когда Вячеслава Лебедева предложили на пост главного судьи страны, снова пошли слухи о его якобы родстве с кем-то из партийных небожителей. Причем эти домыслы даже стали обнародовать, о чем Лебедев и много лет спустя вспоминал с негодованием. Но, что удивительно, не называл фамилию обидчика, на которого, кстати, мог даже подать в суд за клевету. Один деятель книгу написал, и там на 33-й странице, до сих пор ее номер помню, прямо так и сказано, что я зять члена политбюро. Пришел домой, жене говорю: ну давай рассказывай, что скрывала все эти годы про отца родного. Она на это: говорила тебе, прекращай так много работать. Сейчас я все это со смехом вспоминаю, а тогда было не до шуток. Мой тесть к тому времени умер. Он был капитаном второго ранга и к политбюро никакого отношения не имел. И вскоре я оказался у Хасбулатова, председателя Верховного Совета. Тот про автора этой книги что-то сказал. Ну, я в ответ, мол, не хочу про него слышать, и показываю 33-ю страницу. Он на это: так в Верховном Совете все знают, что ты его зять. Я расстроился страшно. Ну что за домыслы такие? А потом на одном из заседаний высокопоставленный руководитель предложил лишить меня статуса председателя Верховного Суда РСФСР из-за того, что я являюсь зятем члена Политбюро. В те годы как раз шла активная борьба за демократию и против кумовства. Я встал и ушел оттуда. Неужели никому в голову не пришло посмотреть мое дело? Оно ведь в ЦК было. Там все родственники указаны. А тут на основе слухов и сплетен такие предложения выдвигают. Через какое-то время тот самый руководитель пришел ко мне. Секретарь, очень хорошая, мудрая была женщина, говорит: примите его. Я жестко видеть его не хочу, тем более в своем кабинете. Она уговорила: ну ради меня, ну пожалуйста, сделайте исключение. И вот он заходит, голова опущена, извинился. И так он это душевно сделал, я от него даже не ожидал. И сразу, конечно, я обо всем забыл, разговорились, хороший мужик оказался. Вообще, Вячеслава Михайловича как будто вело само провидение. Приведу факт, который это доказывает. Он мог стать председателем ВС СССР в 1990 году, но парламент предпочел кандидатуру Евгения Смоленцева. Судьба Лебедева, если бы он возглавил Союзный Верховный суд, сложилась бы иначе. Смоленцев в итоге проработал всего год и потерял все, а Верховный суд РСФСР был преобразован в ВС РФ, и Лебедев стал главой судебной власти Российской Федерации. Многое менялось в стране. А Лебедев, как только демократия стала это позволять, старался выстроить действительно независимую судебную власть. Он был открытым, он принимал решения, которые в советские годы, как и сегодня, могли казаться немыслимыми. Вокруг него был воздух свободы, и Вячеслав Михайлович дышал им полной грудью. Лебедев относился к журналистам с невероятным уважением и действительно считал прессу четвертой ветвью власти. Как-то спросил, чем прокурор похож на муху, и сам ответил, и того, и другую можно пришлепнуть газетой. И это не просто разговоры. Поскольку в 1990-е годы отношения власти с прессой носили характер стихийный, в начале 2000-х Верховный суд это упорядочил, причем в пользу СМИ. Было несколько знаковых постановлений пленума ВС. Одно из них, принятое в 2010 году, касалось споров с участием средств массовой информации. Это просто апофеоз возвышенного доверительного отношения к СМИ как к четвертой власти и к журналистам, как представителям интересов общества. Постановление отвечало самым передовым международным стандартам. Так отозвался о нем один из легендарных советских и российских юристов. Второе – постановление о применении федерального закона номер 262 ФЗ. Это закон об обеспечении доступа к информации о деятельности судов, где прописана обязательность публикации судебных актов в интернете. И, собственно, сам этот закон был инициирован Верховным судом. Это был прорыв. В условиях, когда судебная система рассматривает по 40 миллионов дел в год, это очень важно. Журналисты и юристы особенно благодарят Лебедева за постановление пленума о делах по защите чести и достоинства. К слову, опираясь в частности на это постановление, независимые СМИ выиграли ряд знаковых дел, когда иски к газетам подавали публичные люди, чиновники, депутаты и так далее. Вячеслав Михайлович приглашал журналистов на круглые столы, включал в рабочие группы по обсуждению открытости судов и судопроизводства. И, честно признаюсь, Лебедев был тем самым человеком, который натолкнул меня на мысль о том, что журналист — это потенциальный или реальный правозащитник. После заседаний Президиума ВС он всегда подходил ко мне как к журналисту и правозащитнику, готовый отвечать на любые вопросы. При этом шутил. Однажды предложил, чтобы я сфотографировалась, стоя между ним и председателем Верховного суда КНР Чжоу Цзянем. Тот был в гостях в РФ на судебном мероприятии, чтобы потом показывать эту фотографию в сложных ситуациях, ведь Россия и Китай занимают по территории огромную часть планеты. Притом предложил взять интервью сразу у обоих, у него и у Джоу. Когда я пожаловалась на то, что в СИЗО много несовершеннолетних, он тут же дал подчиненным поручение изучить этот вопрос, и подростков стали сажать в редчайших случаях. Потом такая же история была с женщинами. Проблему арестов я поднимала не раз, и он всегда меня поддерживал. И постановления пленумов на эту тему действительно выходили. Но судьи на местах как будто их не слышали, на что Лебедев говорил, они независимы, но надо обжаловать решение вплоть до ВС. Однако, чтобы оспорить решение о взятии под стражу, до высшей судебной инстанции тогда мало кто доходил. Да и сейчас почти никто не доходит, это слишком долго. Но мы говорили не только о проблемах. Лебедев рассказывал истории из своего судейского прошлого. Самое грустное дело было такое. На скамье подсудимых отец семерых детей. Здоровенный такой мужик, грузчиком работал. Нахулиганил дома спьяну. Нет, жену не бил, иначе это уже была бы другая статья. Просто покричал, в том числе матом. Я ему приговор, 30 рублей штрафа. А он в слезы. «Посадите меня, пожалуйста». Я ему, да как же так, у тебя такая большая семья. Он в ответ, где я эти 30 рублей возьму? Они у меня только сахару по килограмму в день съедают. Отвечаю, тем более, как они без тебя будут? А он на это, а пускай попробуют, тогда, может, ценить больше станут. Я его так и не посадил, но от нашего разговора грустно было еще долго. Самое смешное дело, разводились циркачи, он клоун, она гимнастка. И до того он был талантлив под стать Юрию Никулину. Такие физиономии корчил, что мы падали от смеха. Несколько раз объявляли перерыв, чтобы только успеть добежать до двери и там отсмеяться. А выходишь в зал, только его лицо увидишь, и все по новой. Из последнего Лебедев часто вспоминал дело по реабилитации царской семьи. Он подробнейшим образом изучал архивы, документы, запрашивал дела, свидетельства очевидцев, мемуарную литературу и в конечном итоге пришел к заключению, что с точки зрения права реабилитировать царскую семью жизненно необходимо. Поясню. Вопрос упирался в то, было ли решение органов государственной власти о расстреле царской семьи. Потому что если это местное творчество, типа пришли бандиты и кого-то расстреляли без решения органов власти, то возможность дальнейшей реабилитации исключается. Реабилитировать можно только того, кого репрессировали по решению государственной власти. А что было в этом случае? Имелся приговор Совета депутатов, который во всех документах был назван именно приговором. И одним из ключевых аргументов в поддержку того, что все сделано именно по решению органов власти, стало то, что этот приговор оставил в силе Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, ВЦИК, причем в тот период, когда был наделен полномочиями судебного органа. Ему предоставлялось право в конституционном порядке пересматривать решения, принятые нижестоящими органами. ВЦИК постановил оставить приговор в силе, тем самым высшая власть санкционировала и признала правильным решение Совета депутатов и одновременно подтвердила, что такое решение было. Иначе что можно было оставить в силе? Кроме того, вопрос рассматривался на заседании Совета народных комиссаров, который постановил признать приговор правильным. Ленин персонально высказался, что это было верное решение. Вообще, через ВС прошло огромное количество знаковых реабилитационных дел. О многих я писала, и каждый раз подобные вердикты были доказательством того, что страна стала другой и исправляет старые страшные ошибки. Говорить о конкретных делах, постановлениях пленума и обзорах судебной практики можно бесконечно, их ведь были тысячи. Уверена, про деятельность Лебедева на посту председателя ВС напишут ученые, а вот о его человеческих качествах стоит рассказать сейчас. Во-первых, Лебедев был театралом. Он блестяще знал столичный репертуар. Ему периодически звонили директора и художественные руководители театров. Со многими он дружил. Александр Ширвиндт, Галина Волчек, она, кстати, жила в доме по соседству со зданием ВС, Геннадий Хазанов часто приходили в Верховный суд. Общались с Лебедевым так, будто вместе выросли или в школе учились, и как будто только вчера расстались, а сегодня опять вместе. Во-вторых, он был заядлым болельщиком, блестящим знатоком и футбола, и хоккея. С ним можно было часами обсуждать эту тему, и он помнил имена всех известных игроков. Сам болел за московское «Торпедо». Любил говорить о Валентине Иванове и Станиславе Черчесове, с которыми дружил. Об Эдуарде Стрельцове, который в свое время попал под уголовное преследование. Вячеслав Михайлович очень подробно изучил его дело. Он предпринимал попытки не то чтобы реабилитировать Стрельцова, но понять, разобраться, что случилось на самом деле. Однажды в самолете, летел в очередную командировку, Лебедев случайно познакомился с Диего Марадоной и пригласил его в гости в Верховный суд. Марадона сказал, мол, я к вам приеду, и приехал. В актовом зале встречался с судьями, а потом была автограф-сессия. С Лебедевым они провели какое-то нечеловеческое количество времени в кабинете. А если говорить о хоккее, то Лебедев неоднократно принимал хоккеистов, был в очень теплых отношениях с Павлом Буре и Александром Якушевым. Даже тем, с кем сам не общался, все время передавал через меня привет. Очень любил спорт. В-третьих, Лебедев был боксером, кандидатом в мастера спорта. Он занимался в секции бокса в Филях, родился и жил в этом районе. Со многими боксерами был лично знаком, встречался, помогал, чем мог. Он даже по ментальности, психологии своей был боксером. Как-то ему рассказали про то, как человек выступил публично, нес, простите, какую-то чушь, ну и получил в ответ резкие высказывания. Лебедев на это сказал, все правильно, открылся, получи. Лебедев сам мог добить человека, который пропустил удар. В хорошем смысле слова «добить» — аргументами. Председатель Верховного суда, как я уже говорила, любил читать. Однако стоит подробнее рассказать, какую именно литературу. Настоящий книгочей, он обожал классику, считал, что в классических произведениях поднимаются все фундаментальные вопросы человечества. А любимыми произведениями, судя по количеству цитат, которые так или иначе звучали в его речи, были «12 стульев» и «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. Интересно, что Лебедев до последнего общался со своей учительницей по литературе, она, как говорят, его пережила. Ну и не могу не сказать, что одной из последних книг, которую Лебедев читал, была книга про самые громкие уголовные дела СССР, результат совместного проекта МК и судебного департамента при Верховном суде РФ. Он, кстати, никогда не боялся людей, даже слишком содержательных, избыточно умных. Его, наоборот, это привлекало, расширяло его кругозор. Ему было интересно общаться с теми, кто в какой-то отрасли мог больше знать. Главный судья страны очень любил джаз. В машине он постоянно слушал радио, которое его транслирует. К тому же сам играл на саксофоне, а учил его этому один из известных саксофонистов. Вообще с музыкантами Лебедев тоже дружил, например, с Игорем Бутманом, который неоднократно приезжал в ВС с саксофоном. Очень близким другом Вячеслава Михайловича был композитор Игорь Крутой. Лебедев еще с советских времен ходил 31 декабря в баню. Однажды при нем какой-то генерал стал ругаться, требуя пропустить его без очереди. Его не пустили, и Лебедев очень это оценил. В бане все равны. Лебедев сам был порядочным человеком и любил таких же. Если человек, не дай бог, сказал не то, что есть на самом деле, то есть слукавил, соврал, все, он для Лебедева умер, вспоминает один из сотрудников Верховного суда. Вячеслав Михайлович просто переставал с ним общаться. Не любил тех, кто в глаза говорит одно, а за глаза другое. Подлецов он чувствовал нутром и мог даже отказать таким в приеме, какую бы должность они ни занимали. И наоборот, если человек порядочный, то двери кабинета для него были открыты. Вячеслав Михайлович очень уважал правильные внутренние установки, сформированные человеком. Именно сформированные. В 2016 году он впервые сказал, что очень плохо, когда исполнительная власть вмешивается в работу судебной. В ту пору он мог, уж простите за выражение, послать кого-то из чиновников, которые пытались о чем-то его попросить. За это Лебедева недолюбливали и даже организовывали в СМИ кампании по его дискредитации. Он переживал это болезненно, но никогда не позволял себе публично кого-то обвинять. Довольно сложно перенес Лебедев и автокатастрофу, в которую попал в Африке, но быстро пришел в себя, и все с удивлением снова увидели его на месте председательствующего. В последнее время ни на один запрос, который я посылала в Верховный суд на имя председателя, Вячеслав Михайлович сам не отвечал. Ответы приходили за подписью заместителей, такое могло быть только если Лебедев плохо себя чувствует. В последний раз, когда я видела его на мероприятии и подошла с вопросом, он показался мне слишком усталым. Те, кто сегодня припоминает Лебедеву дела антисоветчиков в годы СССР, кто кивает на принятие ВС решений по старейшим правозащитным организациям, не хотят или не могут понять одного. Вячеслав Михайлович делал, что мог, и когда это было можно. И тот период своей жизни, кажется, больше всего любил и сильнее всего им гордился. Светлая память судье номер один.